Глава 17. Я же отец. Маша. Маша, я все равно не уйду. Открой дверь. Не бойтесь. Шепчу испуганным дочерям и снова вздрагиваю от громкого стука. Бегите в комнату. Это дядя стучит. Он перепутал квартиры. Сейчас уйдет. Слава богу, мне удалось закрыть дверь. Как же вовремя появился мастер, который забыл у меня прибор. Он на секунду отвлек Кирилла. А я в это время захлопнула дверь и успела запереть ее. В моей голове вихрем кружатся пугающие вопросы. Как он узнал адрес? Кто ему сказал, что у него есть дочки? Что он хочет от нас? Как только девочки уходят в комнату, я на ватных ногах разворачиваюсь к двери и с опаской смотрю в глазок. «Маш, давай поговорим, как взрослые люди», прижав голову к двери, произносит Кирилл. «Я знаю, что это мои дочки. Сегодня был в роддоме и видел дату их рождения». «Как они посмели разглашать информацию?» Злюсь я. Хотя, если Миронову что-то нужно, то он это из-под земли достанет. Лгать, что я родила не от него, бесполезно. Нужно понять, что он хочет от нас, но я не знаю, как начать разговор. Не могу прийти в себя от его внезапного появления. Все тело сковано, словно цепями. В горле стоит ком, руки дрожат. Я вздрагиваю от звонка телефона и быстро иду в ванную, туда, где его оставила. «Алло?» – шепчу в трубку. «Еще раз здравствуйте. Я не знаю, что за концерт вы устроили на площадке, но вам придется вернуть прибор. У меня нет времени стоять под вашей дверью, поэтому завтра привезите его к нам в офис. Адрес есть в акте, который я сегодня составил». Мастер сбрасывает звонок, а через секунду на экране снова появляется незнакомый номер. «Алло?» «Я не буду выламывать дверь. Не хочешь открывать? Тогда давай поговорим так». По моему позвоночнику пробегает холод. «Что тебе нужно?» Надломленным голосом спрашиваю я. «Почему ты не сказала, что беременна?» «А это что-то изменило бы? Ты бросил бы беременную любовницу? Или жил бы на две семьи?» «Я бы от тебя не ушел». «А я бы все равно ушла. Ни за что не осталась бы с человеком, который предал меня. Лучше растить детей в одиночку, чем жить с языка едва не срывается с ничтожеством». Но в этот момент в ванную входит Стеша. «Мама, дяденька уже ушел?» «Ушел, не переживай». Прикрыв ладонью трубку, отвечаю я и отправляю ее в комнату. «Дяденька». Горько смеется Кирилл. «Я им отец, а не дяденька. Открой, Маш. Я хочу увидеть своих дочерей». «И что ты им скажешь? Что ты их папа, который прилетел с другой планеты?» «Разве я виноват в том, что они обо мне не знают? Это ты скрывала их столько лет. Скрывала, зная, как я мечтал о детях». «Твою мечту осуществила Вита, или как там ее зовут? Почему ты здесь, а не со своей семьей? Какое тебе дело до моих дочерей, если у тебя есть сын от любимой женщины?» Молчит. «Это отдельный разговор». Вздыхает спустя несколько секунд. «Одно скажу. Мы с Витой разводимся». Его слова проносятся под моей кожей мощным разрядом тока. Сердце грохочет, как товарный поезд. Дыхание становится рваным. Я несколько лет молилась всем святым, чтобы он никогда не появился в моей жизни. И я надеялась, что у него есть своя семья, и что ему не будет дела до нас. Но новость о его разводе рушит все мои надежды. «Вчера я был в деревне. Там я и узнал, что ты родила двоих дочерей». «Зачем ты ездил в деревню?» «Я буду строить там турбазу». «Это для меня очередная пощечина. Если я не буду подпускать его к детям, то он сделает все, чтобы жизнь моих родителей стала невыносимой. Он выживет их из деревни. И я уверена в этом. Теперь мне стало страшно втройне. За детей, за родителей и за себя». «Маш, если бы я мог отмотать время назад, то сейчас все было бы по-другому». С досадой произносит он. «Клянусь, я 1000 раз пожалел о том, что изменил тебе». «И дом хотел отнять обманом, и родителей подговорил соврать мне, что Вита твоя сестра», добавляю я мысленно. «Я сутки не спал. Все время думал о том, что у меня есть две дочки. Они у нас очень красивые, Маш. Все в тебя, слышишь?» Кирилл теплым голосом протягивает. «Стешенька и Дашенька. Какие хорошие имена ты им дала. Как ты растила их одна. Родители помогали. Они ни в чем не нуждались все эти годы. Машка, милая, если б я только знал о них, то наши девочки жили бы как принцессы. У них было бы все самое лучшее». Кирилл замолкает. Я слышу, как по входной двери что-то шаркает. Подхожу к ней и смотрю в глазок. Он гладит дверь и, опустив взгляд, вымученно улыбается. «Открой, пожалуйста, Маш. Дай мне посмотреть на них, подержать на руках. Это же мои, мои дети». Говорит так, словно у него никогда не было своих детей. «А как же сын?» «Дверь открывать в любом случае не буду, даже если он встанет перед ней на колени и простоит так до самого утра. Одно я знаю наверняка. Мне не избежать разговора с ним. Нужно расставить все точки над «и», иначе он точно не оставит нас в покое. Я уже примерно знаю, что нужно сказать ему, но должна собрать все мысли воедино и настроиться на этот непростой разговор. Сможем завтра встретиться в кафе? Нехотя предлагаю я. Я приду без детей». «Конечно». Резко оживляется он и смотрит в глазок. «Скажи, куда и во сколько приехать?» «Адрес я пришлю в СМС». Скидываю звонок и, развернувшись спиной к двери, медленно сползаю по ней. Чувствую, началась веселая жизнь.